Вот и прошли или пролетели два дня нашей конференции. Хотя, ну, немножко надо извиниться, что мы не уложились во времени. Но я в пользу или в защиту братьев, которые здесь стояли, я уже говорил этот секрет, некоторые его не знают, что когда здесь стоишь, то время летит в два раза быстрее, чем когда ты сидишь и слушаешь. Я сам удивлялся, как это так получается, и поэтому... Но не в защите с тех, кто немножко дольше отведенного времени говорил. Для того, кого-то кажется наоборот, но тем не менее это так есть. Братья и сестры, Бог благословил наше общение, мы рады и свидетельствуем слову назидания. И много, думаю, уроков для себя взяли, и чему поучиться, и что исправить. И основное, что нужно... Это нужно благовествовать. Как кто-то сказал, что чтобы научиться молиться, что надо делать? Надо молиться. Чтобы научиться проповедовать, надо проповедовать. И чтобы научиться благовествовать, надо благовествовать. И многое, пока для нас оно будет просто теорией, оторванной от практики, оно будет напоминать ту притчу. Я не знаю, как вот кто-то мне дал прочитать, как там совещание, заседание про рыбалку, сколько там прошло, все, как правильно ловить рыбу, и как надо, и то, и то, и то, и то, и там целый симпозиум, ну, а на рыбалку никто не ходил, а все только учили, и случилось, что кто-то там один поймал рыбу, то его сделали там такими, ну, вот бывает оно иногда так у нас, а надо просто идти. Я прочитаю один стих, который дорог моему сердцу. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, стих 4. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши». Апостол Павел очень хорошо знал, что говорил. И он говорит, «Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие». Здесь каждое слово, оно огромный имеет вес и красоту. Оно говорит о том, что благовестие – это великое сокровище, это жемчужина Божья, благовествование Христово. Это великая сила в Него вложена. Вчера был вопрос, что значит благовествование, сила Божия. Бог великий, огромный, непостижимый и сильный. И вот эту свою неизмеримую силу он вложил в слово. Удивительно, Бог себя вложил вот в слово. И это слово он искал кому дать. И нашел сначала 12 Иисус Христос, а потом дальше, дальше. И апостол Павел говорит, а теперь Бог удостоил нас того. Удостоил, это значит не всем это право. Удостоил, это значит, Павел говорит в другом месте, Бог признал меня верным, определив на служение. Удостоил, это значит, усмотрел меня, нас, сосудами, руки наши, сердце наше, уста наши, мысли наши, достойными того, чтобы нам это можно доверить. Если у нас есть какое-то большое-большое сокровище, богатство, мы ищем, кто достоин, кому можно это доверить. Вот этому нет, этому никогда, этому-то нет. Лучше, если, о, вот этому можно доверить. Павел говорит, Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие. Братья и сестры, мы оценим эти слова, когда пойдем к людям. Вот и здесь делились, друзья, да мы все... Слава Богу, здесь собраны те, которые идут к людям. И вот там вот, сталкиваясь с людскими бедами, проблемами, безысходностью, пустотой и тому подобное, ты видишь, как сияет благовестие. Действительно, начинаешь понимать и ценить, какая это драгоценность. И какой ты счастливый человек, что тебя Евангелие нашло, коснулось. И еще вдвойне ты счастлив от того, что Бог удостоил тебя, нас, чтобы верить нам благовестие. И поэтому, братья и сестры, коль Бог нас удостоил, то перед Богом должны совершать его. Апостол Павел говорит, что мы так и говорим, угождая не человеком, а Богу, испытывающему сердца наши. Мы вот здесь все собраны, у нас звучали отчеты, и отчеты здесь перед людьми. А перед Богом, может быть, мы чувствуем, сердце осуждает, перед Богом мало сделали, мало, надо было больше, много упустили и так далее, и так далее. Братья и сестры, очень важно, чтобы мы свое благовестие совершали всегда перед Богом, который испытывает сердца, с какими мотивами я его совершаю, о чем я думаю. Может, его совершаю для того, чтобы потом было мне что сказать при отчете, может быть, чтобы меня зафиксировали в каких-то там снимках и так далее, с какими-то еще там интересами или побудительными мотивами. Как важно, чтобы совершали мы всякое служение, в том числе благовестие, перед Богом, который испытывает сердца наши. Пусть Господь нас в этом благословит. Братья и сестры, мне хотелось, но немножко уже раньше, я не раз об этом говорил, тревожить сердце вот что. В любом случае, центром благовестия нашего должны быть не люди с их проблемами, а должен быть кто? Иисус Христос. Если мы приходим к человеку и начинаем ему говорить, тебя Бог любит, ну что? Да тебе надо жизнь вечная, да не нужна она мне, мне и так хорошо. Да вот тебя Господь освободит, от чего освободит? Ну, ты курить бросишь, пить бросишь, а я и так не пью, не курю. Или, а мне нравится, так ты же в ад пойдешь. Ну и что ж теперь, что всем-то и мне. Ну вот и все, человека этим не проймешь. У нас была в этом году такая беседа с одним молодым человеком. Так что, если я пройду ваши занятия, то я тогда перестану пить и курить. Ну и что ему скажешь? Вот ему занятия пройти и думает. Я говорю, милый, причина не в этом, а в чем? А дело в том, что то, что ты пьешь и куришь, это не просто, не только твоя проблема, а каждый твой грех, каждый твой поступок – это плевок в лицо Бога. Как? Каждый твой поступок – это плевок в лицо Бога. Это ты заставляешь Бога мучиться и страдать. Ты делаешь Богу больно. И ты должен прийти к Богу не из-за того, что тебе это будет хорошо, а ты должен прийти к Богу в первую очередь, потому что перед Богом так правильно, потому что ты в долгу перед Ним, как заблудший сын, который ушел из дому. Вы знаете, я видел, как просто на глазах вот изменилось лицо этого человека, и он совсем по-другому стал воспринимать. И поэтому, братья и сестры, не просто чтобы осчастливить людей, а ради того, чтобы Иисус Христос, Его голгофский подвиг стал возвеличен и прославлен, мы должны проповедовать. Я напомню три побудительных причины, почему мы должны благовествовать. Первое. Это по долгу. Долг – это обязанность наша. И звучал сегодня этот текст. Это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Но это хорошо, если так. Но это, так сказать, самое низшее, можно сказать. Второе, почему мы должны благовествовать, это из любви и жалости к людям. Видя их боль, их пустоту в глазах, нет времени рассказывать примеры, их свидетельства. Друзья, здесь тоже вот делились, как людям тяжко и пусто и страшно. И ты не можешь просто остаться в стороне, видя их бесцельное существование. Второе, то есть это из сострадания и жалости к людям. А третье, и самая правильная, и, можно сказать, самая возвышенная причина, почему мы должны благовествовать, во имя Иисуса Христа, ради Иисуса Христа, потому что Христос, Он цель благовестия, Он пострадал для того, чтобы все грешники склонились к Его ногам, и мы идем. И апостол Павел говорит о себе так: мы получили через которого благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Покорять народы вере во имя Его противников, непокорных, восставших против Бога людей, направлять, склонять к Иисусу Христу, для того, чтобы в каждом покаявшемся грешнике умножалась слава Христа, и из его врагов он становился его, Иисуса Христа, братом. Братья и сестры, каждый из нас, я понимаю, ну вот в этом служении где-то мы продвинулись, кто-то на первое, кто-то на второе, кто на третьем понимании, но все вместе, пусть оно в совокупности владеет нами. Я понимаю, что разделять этого нельзя. И в разное время у нас разное духовное состояние. И иной раз я горю и ради Христа готов идти, а другой раз просто подолгу, когда что-то на меня нашло, мне не хочется, но я всегда должен это делать, потому что Бог удостоил нас того, чтобы верить нас благовестие, нам благовестие. Братья и сестры, Евангелие, славное благовестие блаженного Бога, все еще сияет над миром, хотя мир уже давно живет во время Божьего долготерпения. Уже исчерпалось все, так сказать, но Бог еще долготерпит, и еще время длится, еще дает свободу в нашей стране для проповеди Евангелия. И так хотелось, чтобы и с этого общения мы уехали вдохновленными на это славное святое служение. Несколько слов еще скажу, братья и сестры, об этом уже говорилось, но еще раз, для того, чтобы Бог пользовался нами, мы должны вести жизнь освящения. Сосуд должен быть чистым. Бог свою благодать, свою силу не может являть, если у нас не будет правильного состояния перед Богом, правильных побуждений, сознание зависимости от Бога, молитвенная жизнь, святость и дальше уже это служение. Да благословит нас для этого Господь. Мы поблагодарим Господа за общение наше и попросим, чтобы Он вдохновил нас и дальше верно нести это славное Евангелие во имя Его миру. Аминь. Помолимся. Был крест, была Голгофа, а потом было воскресение. Мы благодарим за Евангелие, которое есть. Это славное благовестие блаженного Бога. Мы благодарим Тебя за то, что Ты удостоил нас и милости, и чести, чтобы верить нам в благовестие. И в эти дни мы здесь и слушали отчеты, и как-то ясней увидели красоту и славу этого Евангелия. Прими, Господи, благодарность за то, что в немощи могли сделать. Пусть будет только во славу Твою. Прости, что не успели, где по своему нерадению или медлительности, или по каким-то другим причинам, прости. Прости, Господи, где из-за нашей нечистоты или каких-то грехов или гордости Ты не мог пользоваться нами. Из-за этого люди недополучили благодати через наше служение. Прости за это, Господи, и дай глубже осознать свою зависимость от Тебя, полное ничтожество, проникнуть в сердца, в мысли людей без Тебя. И поэтому, Господи, благоволи к нашему смирению, к нашим немощам, презри на нас и поведи нас дальше, Господи, чтобы сила Твоя открылась в нашем служении миру для славы Твоей. Аминь.